2. Юность. От фонаря мои светлые планы, от фонаря моя шаткая жизнь. Андрей Андреевич Вознесенский. На маяке. Леонид Губанов. Я надену вечернее платье моего легкого почерка, посажу на голову белого голубя, а потом отнесу на твою почту афоризмы своего разрезанного горла. Застегнусь ли я опять на алмазные пуговицы? Буду водку с кем-то пить дерзкий и мраморный? Ничего я не хочу в вашей жуткой путанице. Я давно уже не ранний, но все же раненый. Феномен. Начнем, собственно, с разговора о легкой губановской поступи. Есть два поэта, которые в Серебряном веке, скажем прямо, не состоялись, однако в последующие годы нашли им непротаренные тропки в русской поэзии. Один эмигрант, другой неподцензурный поэт. Именно они им задали два самых отчетливых вектора развития, волей-неволей наплодив безумное количество учеников. Эпигоны не в счет. Первая линия пошла от акмеиста Георгия Иванова. Понятно, что сам издат и там издат вливал в оттепель еще и Осипа Мандельштама, но для того, чтобы поддерживать начатую им линию, необходимо быть конгениальным ему. А таких не нашлось и не найдется. И еще одна постакмеистическая линия идет от Анны Ахматовой. Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев, отчасти Александр Кушнер. Но эта линия заканчивается на этих же именах. Продолжения нет. Наш последний нобилиат стал камнем преткновения. Есть только те, что топчутся на освоенном пятачке и не могут сделать шага в сторону. Зато неожиданно взошла иная поросль, ивановская. Сергей Гондлевский, а позже Борис Рыжий и Денис Новиков. Вторая линия идет от протоконцептуалиста Евгения Крапивницкого. Он, на минуточку, родился в один год с Вадимом Шершеневичем и Владимиром Маяковским. Сочинял и стихи, и музыку, рисовал картины. Его тексты 1910-1920-х годов написаны под влиянием имажинистов и новокрестьянских поэтов. Видимо, Крапивницкий отдавал себе в этом отчет, поэтому начал искать нечто новое и вышел к предельно честному бытописанию. За ними пошли леонозовцы, за ними концептуалисты, за теми несть им числа. И в этом контексте особенно удивительно выглядит феноменальная лирика Леонида Губанова. Поэт одинаково далек и от постакмеизма, и от концептуализма, чуть ли не физически привязанных к реальности. Для него настоящее чудо происходит в иной плоскости, в реальности, за гранью, в инобытии. При жизни его часто называли внуком или внучатым племянником Сергея Есенина и учеником Маяковского. Это несколько неверно. Губанов сложнее. Его поэтика – это верлибр образов, каталог образов, что говорит о влиянии в первую очередь Вадима Шершеневича и Анатолия Мариенгофа. И поток сознания, что позволяет сопоставлять с близкими по времени американскими битниками Джеком Керуаком, Алленом Гинзбергом и Уильямом Берроузом. При этом образная система дисгармонична, то есть зиждется на противоположных понятиях или попросту не коррелирующих между собой. В своей декларации имажинисты писали: «Мы – настоящие мастеровые искусства. Мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит форму от пыли содержания лучше, чем уличный чистильщик сапоги. Утверждаем, что единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов. О, вы слышите в наших произведениях верлибр образов. Образ и только образ. Образ ступенями от аналогий, параллелизмов, сравнения, противоположения, эпитеты, сжатые и раскрытые, приложения политематического многоэтажного построения – вот орудие производства мастера искусства. Всякое иное искусство – приложение к Ниве». Губанов мог бы подписаться под каждым словом. Более того, в отличие от опростившегося Мариенгофа и вечного экспериментатора Шершеневича, он, что удивительно, наиболее последователен имажинистской декларации. Кублановский в частной беседе с нами говорил, что Губанов либо самостоятельно находил книги «Образоносцев», либо читал их стихи в самиздате. В одном букинистическом магазине появился сборник Мариенгофа «Развратничаю с вдохновением». С дарственной деньрожденческой надписью Генриха Сапгира «Жене Губанова». «С любовью, Алене Басиловой, поэту отроду 25 лет и 2000 тысячелетий от Генриха Сапгира». 28-7-68 год. Губанов где-то интуитивно, где-то по мановению судьбы встречался с родственниками имажинистов и с еще живыми членами Московского ордена. Приятельствовал с Александром Есениным Вольпиным, ходил в гости к Рюрику Ивневу, выпивал в одних компаниях с молодым художником Андреем Судаковым, племянником Мариенгофа, правда, о родственных связях даже не догадывался. Судаков рассказывал, что Губанов и вся честная смагистская компания – это самый настоящий бедлам. Молодые ребята, но такие охотники выпить, что просто святых выноси. И ему, практически не пьющему, раз от раза, и в особенности зимой, приходилось на себе растаскивать гениев по домам. Но это быт, а теперь к поэзии. Собственно, влияние образа носцев становится заметно с первых стихов. Когда появилась поэма «Полина», читатели начали улавливать имажинистские нотки. В частности, Владимир Батшев говорил о косвенном влиянии Шершеневича. «Поэма оглушила, но я был еще крепок. Я был воспитан на Сильвинском и Шершеневиче, и хотя, как и все, воспринимал неуловимую вторичность, дикость образов, ломание падежей, густота красок навалилась на меня». Есть и прямые реминисценции. На них, кажется, никто еще не обращал внимания. Рассмотрим парочку самых ярких примеров. Первый касается известной истории Серебряного века. На одном из поэтических концертов во время чтения Шершеневича из зала поднялся Маяковский и во всеуслышание заявил, что имажинист украл у него штаны. К радости зрителей началась великолепная словесная пикировка. Случилось это из-за схожести образов. У Шершеневича в одном стихотворении получилась такая строфа. «Из ваших поцелуев и из ласк протертых я в полоску сошью себе огромные штаны и пойду кипятить в семиэтажных ретортах перекиси страсти и докуренные сны». А у Маяковского штаны преобразились, ибо материал для них он выбрал иной. «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего, желтую кофту из трех аршин заката, по Невскому мира, по лощенным полосам его, профланирую шагом Дон Жуана и Фата». На деле же все было совсем наоборот. Маяковский позаимствовал образ у Шершеневича. Но это совсем другая история. Важно, что Губанов, прочитав обо всем этом, видимо, в романе «Без вранья», решил вклиниться в образовавшийся литературный ряд. Помимо обозначенных поэтов, в нем еще Саша Черный, Георгий Иванов и Булат Акуджава. Я надену вечернее платье моего легкого почерка, посажу на голову белого голубя, а потом отнесу на твою почту афоризмы своего разрезанного горла. Застегнусь ли я опять на алмазные пуговицы, буду водку с кем-то пить дерзкий и мраморный. Ничего я не хочу в вашей жуткой путанице. Я давно уже не ранний, но все же раненый. Верлибр образов и поток сознания заставляют работать Губанова со всем его бэкграундом. Оттого-то он после ухода из школы так глубоко зарывается в книжке. А дальше все случается почти как у Пастернака. Чем случайнее, тем вернее. И поэта уже не остановить. Короткая строка, как правило, классические четырехстопные «Ямб» или «Хорей». С оригинальной рифмой, которая потом превосходит не то что Вознесенского или Маяковского, а рифмы и образы имажинистов. Что ни говори, а Мариенгоф, Есенин, Шершеневич работали до седьмого пота над ними. Ожидание чуда, ожидание рифмы, благодаря скованной строке становится сверхкоротким, и из ожидания как такового переходит в предвосхищение. А тут один шаг до прямого поражения, раз и навсегда. Плюс к этому Губанова надо прочесть, пропеть, прочувствовать от начала до конца. Тогда будет эффект. И встретятся, часто в одном и том же разбираемом тексте, отсылки и к Есенину, и к Мандельштаму, и к Маяковскому, и к Пастернаку, и к Гумилеву, и к Цветаевой, и так далее. Для Губанова важна связь со всей литературой. А эффект? Его удобнее описать через один современный роман. Есть такой писатель Михаил Елизаров, полный тезка одного из смагистов. Он стал широко известен после романа «Библиотекарь» 2007 года. Сюжет там строится на книгах забытого советского писателя Д. А. Громова, понятное дело, вымышленного писателя. «Нарва» 1965, «Тихие травы» 1977 и так далее. Каждая обладала определенным воздействием. Это в обычной жизни книги Громова носили заглавия про всякие плесы и травы. Среди собирателей Громова использовались совсем другие названия. Книга силы, книга власти, книга ярости, книга терпения, книга радости, книга памяти, книга смысла. И, соответственно, каждая наделяла своего читателя какой-то сверхспособностью. Надо было только прочитать ее за один присест, от корки до корки. Таков эффект. С самиздатскими сборниками Губанова дела обстоят точно так же. Прочитаешь «Волчьи ягоды» и сможешь без остановки несколько дней гулевать. Прочитаешь «Таверну солнца» и тебя не будут замечать блюстители правопорядка. Прочитаешь «Иконостас» и за тобой, как за Жаном Батистом Гринуем, будут ходить восторженные толпы, уверенные в твоей святости. Вот только беда, изданы эти сборники либо не полностью, либо с ошибками, либо тексты местами перепутаны. Так что надо искать оригинальные самиздатовские книги. Найдете – попробуйте. Эффект обязательно будет. Может, не такой, как описано выше, но точно будет. Художник. Весной 1964 года стихи Губанова вытащил из самотека юности Юрий Варшавер, тогдашний муж «Юный морец». Ей отдали целый ворох рукописей, дома разбирала, и мужу попалась на глаза Полина. Приведем текст по самиздатовским копиям, в изданных книгах поздняя версия. Полина, полынья моя, когда снег любит, значит, лепит, а я, как плавающий лебедь, в тебе, не любящий меня. Полина, полынья моя, ты с глупым лебедем свыкаешься, и невдомек тебе печаль моя, что ты смеркаешься, смыкаешься. Когда я бьюсь, облет молчания, снег сыплет в обморочной муке, снег видит, как чернеет лес, как лебеди, раскинув руки, с насиженных слетают мест, и вот над матерьми и женами, как над материками желтыми, летят, курлычут, верой корчатся за теплые моря в край творчества. Мы все вас покидаем, бабы, как Русь, сулящую морозы, и пусть горят в глазах березы. Мы все вас покидаем, бабы, мы лебеди, и нам пора к Перу, к перонам, к переменам. Не надо завтрашних пельменей, я улетаю в 22, холст 37 на 37. Такого же размера рамка. Мы умираем не от рака и не от старости совсем. Когда изжогой мучит дело, нас тянут краски теплой плотью. Уходим в ночь от жен и денег на полнолуние полотен. Да, мазать мир, да, кровью вен, забыв болезни, сны, обеты, и умирать из века в век на голубых руках мольберта. Здесь, конечно, и есенинский имажинистский драйв, и эпатаж Маяковского. «Мир, огромив мощью голоса, иду, красивый, 22-летний». И, собственно, гений самого Губанова. Полина — это его лебединая во всех смыслах песня. выглядит нетрадиционно, авангардистски и одним своим строем речи вызывает нервный зуд у правоверного коммуниста. Но содержание – это все, что мучает молодого человека. В имени Полина тесно сплетены поэзия, любовь и родина. По-эл-ина. Казалось бы, что еще нужно? Варшавер показал текст своему другу Петру Вегину, а тот, в свою очередь, позвонил Евгению Евтушенко. Есть и другая версия. Ее приписывает Наталья Дардыкина, успевшая пообщаться со многими губановскими родственниками, возлюбленными и друзьями. Он случайно оказался у приятеля, жившего недалеко от Евгения Евтушенко. Леня, не застав поэта дома, нарисовал мелом на входной двери человека в петле, собирался нацарапать текст. Тут и появился Евгений Александрович и очень удивился. «За что вы, молодой человек, меня в петлю отправили?» Губанов сразу стал читать стихи. Пораженный Евтушенко пригласил незваного гостя на кухню читать еще и еще. Евтушенко обещал талантливому мальчику свою поддержку и отнес в юность поэму Полина 16-летнего автора. Так или иначе, но обалдев от прочитанного, поэт поспешил к главному редактору «Юности» Борису Полевому. Литературный начальник, увидев Полину и поняв, с чем он имеет дело, отказался ее печатать. Тогда Евтушенко выставил ультиматум – либо он уходит из редколлегии, либо Губанов идет в номер. Подумав какое-то время, Полевой решился на публикацию. Но не всей поэмы, а отрывка в 12 строк. Рядом фотография, мечтательный мальчишка в футуристически кубическом свитере, под снимком справка. Леониду Губанову 17 лет, он москвич, учится в 9 классе школы рабочей молодежи и работает в художественной мастерской. Почти все правда, он действительно москвич и ему 17 лет, через месяц отпразднует совершеннолетие, но из ШРМ он уже вылетел, а в художественной мастерской не работает, а учится. Ну, раз написали, значит, так надо было. И только истинные ценители поэзии заметили легкий пастернаковский флёр. Когда Набилиат умер, газета «Литература и жизнь» от 1 июня и «Литературная газета» от 2 июня написали. Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака, последовавший 30 мая сего года на 71-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного. Тяжелая и продолжительная болезнь – это рак легких. И в таком контексте губановский художник, и без того вызывающий, выглядит настоящей культурной бомбой. И вот случилась долгожданная публикация на серьезном уровне – в журнале «Юность». Тираж – 1 миллион экземпляров. Читает вся страна. Доступен в каждом киоске. Самое время напечататься, а на следующий день проснуться знаменитым. Надо было пользоваться ситуацией и перезнакомиться со старшими товарищами. Но для начала восторженный Губанов пишет близкому другу Вильяму Мейланду. «За 2 месяца я ужасно отстал от событий и ничего не знаю. Вознесенский выпускает книгу «Антимиры». Евтушенко выходит в «Новом мире» и в «Юности». В 10, 11, 12 номерах с поэмой. Ахмадулина снимается в кино, Акуджава в Ленинграде. Я напечатан в «Юности» номер 6. Маленький отрывок. Была выставка Глазунова, на которую я не попал. Все. Я скоро куда-нибудь смоюсь. Может, и на Волгу. На Волгу не уехал, а пошел в гости к старшим товарищам. Вот как это было. 1. Ходил к Межерову. Читал стихи. Старик в восторге. Он думает, что я немного тронут, хотя тронут он сам. Надарил мне кучу книг – Фет, Боротынский, Аннинский и так далее. Стал вырывать страницы из Евангелия. Ха-ха, сейчас он в командировке. Я был у него в Переделкино и Москве, дома. Он считает, что я тихо гениален. Хвалится поэт в апрельском письме 1964 года товарищу Мейланду. Вегин же настаивал на том, что толку от похвал Межерова нет и не будет. Он восторгался, захлебывался, как глухарь на таку, своими похвалами Губанову, но вместо нормальной помощи не нашел ничего лучшего, как вырывать из Библии страницы откровений Иоанна Богослова и книги премудрости Экклезиаста, которую он со священной дрожью протягивал Лене. 2. Был у Андрея Вознесенского, продолжает Губанов. Впечатление неотразимое. Долго-долго хохотал над палачами, показывая свои желтые зубы, совсем как ребенок. Признал совершенно. Долго жал лапу. А потом в Москве, в редакции, при встрече, представлял так, как Бурлюк Маяковского. Запомнить эту фамилию и так далее. Подарил книгу «Грушу». Там Леониду Губанову, его антиженскому гневу, с радостью и тревогой за него. Андрей Вознесенский. Москва, 20 век. «Антиженский гнев» – это моя поэма «Полина». После пришлю. Приглашал к себе домой смотреть Клея, Шагала, Пикассо, Леже и так далее. Об этих отношениях мы еще отдельно поговорим. Пока же приведем только рассказ Галины Леоновой, одногруппницы по литературной студии на Воробьевых горах. Однажды теплым летним вечером Леня зашел ко мне и пригласил поехать с ним в Переделкино, к Андрею Вознесенскому, который звал его почитать. У Вознесенского мы пробыли часа два. Леня начал читать, минут через 15-20 Андрей остановил его, чтобы позвать жену. Они оба слушали его еще около часа. Мне наивно и казалось, что после этого визита у Лени все будет в порядке. Конечно, Вознесенский, используя все свое влияние, составит ему протекцию, и Леню начнут печатать в толстых журналах, выпустят книгу. Увы, это были только грезы. Но продолжим. 3. И, наконец, я у Евтушенко. После прочтения долго улыбался и говорил про меня. «Да, действительно, задел вас Боженька своей лапой. И что-то еще про великое будущее». Губанов звонил Вегину с благодарностью. «Мы сидим с Женей на кухне, и он кормит меня борщом, который приготовила его мама». Как можно еще помочь молодому поэту? Публиковать его. Но после «Художника» в юности дело как-то застопорилось. Да и по поводу этого отрывка было и остается много вопросов. Некоторые друзья Губанова уверены, что Евтушенко специально напечатал эти 12 строчек из «Полины», соединив их таким нелепым образом, чтобы цензорам и блюстителям нравов показалось, будто советский школьник сам стремится убежать от жен и денег на полнолуние полотен. Чего добивался благодетель? Хотел испортить репутацию юному конкуренту и на долгое время, если не навсегда, исключить его стихотворение из печати. Все это, конечно, литературная конспирология, абсолютно бездоказательная. Евтушенко, насколько мы можем сегодня судить, всегда стремился помогать юным и не очень юным дарованиям. Он печатал ведь не только Губанова, но и Бориса Чичибабина, и Нику Турбину, и много кого еще. Конкуренция? Это смешно. Как говорил Бродский, на таком уровне нет ни рангов, ни конкуренции. Если говорить по делу, то надо смотреть архивы. Литературовед Владимир Орлов, работавший в РГАЛИ с журналом «Юность», уточняет, что больше официально стихи Губанова не проходили через редакцию. Хотя, думается, такие попытки предпринимались. Если не в 1964 году и не во времена смога, то чуть позже. Через того же Евтушенко или уже самостоятельно. Но тут необходимо прояснить один момент. Орлов пишет. В стенограмме обсуждения верстки шестого номера Губанов никак не упоминается, хотя стихи некоторых других поэтов подвергаются критике. Евтушенко на этом заседании редколлегии не присутствовал вовсе, из молодых был только Василий Аксенов. Подписи на листе согласования Михаила Львова и Леопольда Железнова. Формально это никак не противоречит общепринятой версии, если Евтушенко прибегал к угрозе выйти из состава редколлегии в случае отказа юности публиковать Губанова, то делал это кулуарно, с глазу на глаз, с Полевым, после решения которого вопрос публично более не дебатировался. Рядом с «Художником» дебют в толстом литературном журнале Николая Рубцова. Но читатели проявляли интерес не к Рубцову и Губанову, а к Валентине Твороговой из «Майкопа». Она сочиняла великолепные благоглупости, которые, наверное, сочиняют многие в ее возрасте. «Мне сказали, напиши стихи. Обо всем, что видишь, напиши. Не за тем, чтобы были неплохи, а за тем, чтобы были от души». Странно, странно, странно. С другой стороны, у нас всегда так. Гении сначала должны умереть, чтобы о них заговорили. А абсолютно среднестатистические по всем параметрам авторы всегда на слуху. После всего случившегося Губанов про юность говорил очень скупо и с раздражением, со слов Батшева. «Сережа Дрофенко – неплохой парень. Остальные так, литературная шпана. Все эти консультатишки. Ряшенцев, Павлинов, Чухонцев. Разве это поэты? Сопли-вопли». И, думается, имел полное право на подобное высказывание. Чем пахнет граница? При этом возникают вопросы. Не в шестом номере, а в пятом планировалось стихотворение Губанова «Чем пахнет граница?». Приведем отрывок из него. Чем пахнет граница? Лыжней, рукопашной и хвоей, внезапно с деревьев опавшей, метущейся птицей, лазейками, лазером. Чем пахнет граница? Прищуренным глазом, студеным прикладом, солеными лезвиями, и ветром, и градом, и змеями лезущими. Можно предположить, что это не что иное, как паровоз, дополнительное стихотворение на патриотическую тему, весьма традиционное по своей поэтике, способное провести за собой более оригинальный текст художника и более авангардный. Но в этом случае стоило ожидать публикации. Этого не случилось. Причина, как ни странно, политика. «Чем пахнет граница» посвящено советско-китайскому территориальному спору вокруг острова Даманский. Еще в дореволюционное время граница между двумя странами проходила по реке Уссури. Остров же принадлежал России. А с начала 1964 года китайцы начали устраивать многочисленные, как по составу участников, так и по количеству, провокации. Для Губанова этого периода подобное стихотворение с гражданской звенящей нотой не то чтобы характерно, но вполне допустимо. Если рассмотреть его раннюю лирику, можно обнаружить тексты о Великой Отечественной войне, о холодной войне и атомных бомбах. В то же время горячая геополитическая новость, наверное, впервые становится основополагающей темой. Однако публикация отменяется. Связано это с позицией ЦК партии по данному вопросу – не поддаваться на провокации и лишний раз не разжигать большой военный конфликт. Может, это и правильно. Удивляет же другое. На момент 1964 года, когда пишется это стихотворение, китайские провокации обходятся нам малой кровью. Пограничники отпугивают хунвэйбинов и ретивых рыбаков. Ничего еще не предвещает беды. Один. Связь со всей литературой важна для Губанова. Даже если она не проговаривается напрямую, а только проступает сквозь текст, только намекает на свое существование, на нее надо обращать внимание. Можно предположить, что Полина, которую мы препарируем в этой главе, вырастает не только из чтения поэтов Серебряного века, но и из чтения переводов англо-американской литературы, в частности из «Уха Одина». У того есть несколько знаковых стихотворений. Это «It's no use raising a shout» 1929, «The Wanderer», «Doom is dark and deeper than any sea dingle» 1930, «Adolescence» 1932 и «Musée de Beaux-Arts» 1938. С этими текстами молодой человек мог познакомиться на вечерах переводчиков в МГУ, где выступал известный англоман, поэт и переводчик Андрей Сергеев, или где-то еще. Губанов посещал очень много литературных студий и вечеров. Или же благодаря антологии новой английской поэзии 1850-1937, составленной Д. Святополком Мирским и прокомментированной М. Гутнером. Это издание стало настольной книгой для Бродского, отбывающего ссылку в Норинской. Саша Соколов четко проговаривал про интерес к западной поэзии. Это было весело, дико интересно, мы все друг у друга учились, опыт старших нам был чужд, мы хотели чего-то совершенно нового, доставали стихи западных поэтов и неопубликованных русских репрессированных поэтов. Все это обсуждалось, великолепно версифицировалось, рождалась какая-то субкультура, и на этом горючем мы, в общем, как-то проехали. В антологии переводы Одина оставляют желать лучшего, но даже в таком виде стихотворения способны поразить читателя. Думается, Губанов мог иметь дело с этой книгой. Вся подборка Одина в антологии выдержана в одном настроении – попытки выбраться из домашнего тепла и уюта куда-то в неизвестность, к чему-то новому и прекрасному. Та же ситуация и в Полине, только у Губанова, помимо желания странствий и приключений, есть еще юношеский максимализм, размах и готовность отвечать за всю историю и культуру, плюс всегдашняя русская политическая составляющая. Куда ж без нее? Но интересно, как у Одина и Губанова в ход идут живописцы, через образы которых дается вся боль мира. У одного Верещагин, чьи картины пеплом ухают в диван, и Репин, изрезанные старообрядцем Балашовым, а у другого Икар Брейгеля, даем в переводе П. Грушко. Суть, энергетика, образный ряд тот же. Не факт, что Губанов сознательно обращался к поэзии Одина. Скорее всего, нет. Возможно, это было мимолетное прочтение или же прослушивание его текстов. На подкорку отложились впечатления, а уже потом появилась Полина. Собственно, Губанов всегда так и работал. Что же касается как будто случайного обращения к английской поэзии, то Сурен Залян отмечал, что Губанов мыслил себя как носителя мировой культуры, а Андрей Журбин в своей монографии находил еще один кусочек этого пазла – и выводил другое стихотворение Губанова «Квадрат отчаяния» из киплинговского стихотворения «Boots» «Infantry Columns» «Пыль. Пехотная колонна» в переводе А. Анашкович Яцина. Если покопаться и приглядеться, можно быть уверенным, отыщется что-нибудь еще. Без булды. Не стоит чураться и прочтения Полины в контексте уголовной культуры. Губановский верный лебедь растет из блатного лебеди. Это одна из самых старых наколок. Любить ее буду, если даже изменит. Реже встречается лебедун. Любить ее буду, если даже уйдет навсегда. Сам поэт как-то проговорился. Вот я весь от корки и до корки, фонарем горит моя щека, и меня читать, как чтить наколки на спине остывшего чека. Страна полной грудью вдохнула уголовной романтики с Бериевской амнистии 1953 года, когда на свободу вышло свыше 1 миллиона заключенных, преимущественно невинно осужденных, и с амнистии 1955 года, когда начали освобождать по 58-й статье «Контрреволюционная деятельность». Юлий Даниэль, москвич, выписал этот период точечно во всех деталях. «Наступило время блатных песен. Медленно и постепенно они просачивались с Дальнего Востока и Дальнего Севера, они вспыхивали в вокзальных буфетах узловых станций. Указ об амнистии напевал их сквозь зубы. Как пикеты наступающей армии, отдельные песни мотались вокруг больших городов, их такт отстукивали дачные электрички, и, наконец, на плечах реабилитированной 58-й они вошли в города. Их запела интеллигенция. Была какая-то особая пикантность в том, что уютная беседа о комедии «Францесс» прерывалась меланхолическим матом лагерного доходяги, в том, что бойкие мальчики из филфака толковали об аллитерациях и ассонансах окаянного жанра. Вся эта блатная романтика проникла, конечно, не только в интеллигентскую среду, но царила повсюду. Станислав Куняев, калужанин, рассказывал. Послевоенное детство, послевоенное отрочество было очень сложным, интересным и рискованным делом, потому что большинство моих друзей сели в тюрьму. Хулиганство, воровство, одичание нравов, уйти от этого было невозможно. Евгений Рейн, ленинградец, вспоминал в одном из интервью о послевоенном времени, о моде тех лет, которая берет начало с Великой Отечественной. Во время войны очень большую роль стал играть уголовный мир. Кланы, суки, воры, разборки – все это оказывало влияние на молодежную моду. Города были поделены между подростковыми бандами, которые, разумеется, подражали взрослым. Члены этих банд были одеты совершенно одинаково. Обязательным головным убором была серая кепка из букле, называемая по таинственным причинам «лондонка». К ней прилагались белый шелковый шарф и черное двубортное драповое пальто. Широкие брюки лихо заправляли в сапоги. Курили Беломорканал, потом очень дешевые тоненькие папироски-гвоздики. Были популярны сейчас уже забытые сорта «Звездочка», среди людей побогаче «Казбек», «Северная Пальмира». Эдуард Лимонов, харьковчанин, писал. «К Криминальных песен было немного, все они были суровые и тяжелые. Какой там круг? Круг – это эстрада в сравнении с тем зубовным скрежетом. Подростком я хотел стать самым большим бандитом СССР. Всесоюзно разгуливают не только истинно блатные песни, но и настоящие шедевры. В 1959 году страна запела «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Редкие студенческие посиделки и туристские походы с полуночными разговорами у костра обходились без нее. Долгое время считалось, что это народная песня. На таких птичьих правах ее и включил в репертуар Высоцкий. А позже оказалось, что автор – Юс Олешковский. Будучи в армии, оказавшись в Увале, он напился и взял покататься чужую машину. Оказалось, что секретаря крайкома. Был приговорен к 4 годам заключения и просидел в лагере до Бериевской амнистии. Тут как раз, кстати, вспомнить, что говорила Татьяна Реброва. Единственный, кто мог понять, в каком обществе мы живем, был Губанов. Блатное общество, блатное лицемерное государство. Косвенно о блатном звучании Полины говорит и ее размер. В первую очередь он определяется, конечно, губановской поэтикой, во многом ориентированной на имажинизм и на шершеневичевские верлибр образов, то есть на свободное и бурное течение стихотворного текста, где один яркий образ цепляется за другой. Но можно предположить, что оказала свое влияние и лагерная культура. Есть у блатных такое выражение «чесать пятки». Когда в камере оказывается новичок, его проверяют самыми изощренными способами, чтобы понять, стоит иметь с ним дело или нет. Один из таких способов – почесать пятки местному авторитету. Высшее наслаждение, когда человек и в самом деле под угрозами, чтобы заслужить уважение, от простого незнания, шутки ради или еще по какой-либо причине, начинает скрести ступню здоровенному мужику. Ему тогда и говорят: «Неправильно чешешь, старательнее надо, с языком». И смех, и грех. На самом деле чесать пятки – это грязный вариант выражения «чесать языки» и «точить лясы». Заключенные круглые сутки помирают от скуки, и сгодится все, чтобы убить время. Лучше всего толковый рассказчик, бахарь, баятель. От него ждут новых и новых историй. В идеале, конечно, чтобы тот умел рассказывать, но сгодится и простой книголюб, который помнит сотню незамысловатых сюжетов. Так, например, кончил свои дни Мандельштам, предлагавший сокамерникам за пайку и хлеб почитать стихи свои и чужие. Забыв о кошельках и бабах, ждут руки на висках Уфы, как рухнут мысли в 9 баллов, на робкий ветхий плод строфы. Так валит лес, не веря лету, так проклиная баб и быт. Опушками без ягод слепнут запущенные верой лбы. Так начинают верить небу, продажных глаз, сгоревших цифр. Так опускаются до НЭПа талантливые подлецы. Возможно, именно об этом мысли в 9 баллов, когда ты сидишь и силишься вспомнить, о чем бы рассказать. И поэма, собственно, и становится не просто лирическим монологом, а большим рассказом за жизнь. И Уфа в таком контексте может оказаться не случайной, не приведенной ради рифмы. А если посмотреть на сводную карту, подготовленную правозащитным обществом «Мемориал», центральной точкой средоточия лагерей между Казанью, Свердловском и Воркутой. Всего на территории Башкирской СССР было 3 исправительно-трудовых лагеря ИТЛ – Туймазинский, Хакасский и Строительство, в рамках которого во многом был построен город Стерлитамак. И губановский рефрен «Прощание с бабами», иначе женщины в этой поэме и не называются, укладывается в уголовную традицию. Но не только. Мир Полины – бабий мир. Мужики, если опираться на первую интерпретацию, в краю творчества, если на вторую, с уголовной культурой, в местах отдаленных. Схожий мир рисует все тот же Слуцкий в стихотворении «Вот вам село обыкновенное» 1956. После его публикации в «Комсомольской правде» 20 июля 1956 года на поэта обрушилась критика, а газета на несколько лет закрыла перед ним двери. Что могло смутить редакторов? Слуцкий показывает нелегкую вдовью долю. Конец Великой Отечественной войны. Женщины ждут возвращения мужей, но вместо них приходят похоронки. Ситуация массовая. Могла ли такая тема послужить триггером для редакции «Комсомольской правды»? Отчасти. Субъект лирического высказывания у Чичибабина на протяжении всего стихотворения задается риторическими вопросами. Все это результат резкой смены экспозиции. Школьные коридоры и обеденный стол сменяются на тюремные коридоры, камеры допроса. Остается один образ, за который цепляется память – красные помидоры. Но есть еще в этом тексте и проброшенная в двух строках вдовья тема. «Выгоревом Путивле выгорела трава», восходящая к слову о полку Игореве и, в частности, к плачу Ярославны. Стихотворение Слуцкого заканчивается поразительной сценой. Одинокие женщины танцуют вместе в райклубе и венчаются образами птиц. Можно предположить, что все тех же верных лебедей. Может показаться, что блатная романтика, если не домыслы филолога, то случайная тема у Губанова. Между тем у него в вальсе на собственных костях появляются строчки. «Я пожом опояшу печаль, и в жаргоны с народом полезу, и за мною заходит свеча, и за мною шныряют повесы». Встречаются стихотворения под названием «Первое блатное» и «Второе блатное». Здесь уже целый текст исполнен уголовных жаргонизмов, и лексически окрашенные «паскудина», «легавая» и «блат», и чисто пацанская «вообще», и «моль», которую в данном случае можно интерпретировать как суетливую и бесполезную женщину, и, наконец, сам жанр текста, восходящий к жестокому романсу, для которого характерна примитивная и бытовая, чаще всего любовная, трагедия, заканчивающаяся убийством. То есть представления о бандитской среде поэт имел достаточное. Где-то, как и многие, мог быть очарован этой культурой. Где-то сталкивался с ней напрямую. Это могла быть обычная пивная. Одна такая прямо рядом с домом была. Как рассказал один человек, близко знавший Губанова, но пожелавший остаться инкогнито, это была одноэтажная пивная. «Маленькая кружка пива 6 копеек, большая 20. Там Ленька выпивал, общался. И там же, среди прочего, были и блатные». В этом контексте можно вспомнить и первое знакомство Губанова с Лимоновым. Последний в компании художника Вагрича Бахчаняна и Маргариты Губиной, старосты семинара для молодых писателей, который ведет Арсений Тарковский, посетил его в Кунцево. В аккуратненькой трехкомнатной квартире родителей сидел абсолютно трезвый, вежливый, губастый и лобастый пацан. В ходе беседы он стеснительно признался: «Мама, у меня мусор». Лимонов называет его то противным, заебистым, непредсказуемым, этаким гнусным характером из фильма о блатном главаре, уркой где-нибудь в тюрьме, который всех гоняет и унижает, несправедливым и поганым, то одним из тех отвратительных мальчиков, которых посылает задираться со взрослыми блатная компания. Оставим эти характеристики на совести писателя. Только справедливости ради уточним, что, во-первых, разговор об отношениях двух гениев еще впереди, а во-вторых, эти характеристики относятся ко второй половине 1960-х. Скажем только, что нигде более столь резкий портрет Губанова не дается. Мемуаристы не зафиксировали подобных сцен, поэтому могли разве что чисто по внешним признакам принять за бандита. Генрих Сапгир, впервые увидев его, обозначил как поэта с совершенно ясными голубыми, сумасшедшенкой глазами и челочкой под блатного. Валерия Любимцева, одна из возлюбленных, писала, что ее мама, опять-таки впервые увидев Губанова, ужаснулась. «Он же уголовник!» Леня, видимо, привыкший к такому, не обиделся и сказал: «Я не уголовник, я гениальный поэт». При этом подчеркивалось: блатного в нем ничего не было и в помине. Просто он был не красавец, лицо грубо стесанное, так что он производил впечатление простого парня, мужичка, и мама удивилась. Но при этом был обаятельным, так что ни красоты его никто не замечал. А потом у него были очень живые глаза. Моя подруга называла их «глаза запятые хвостиком вверх». Виктор Луферов рассказывал: «Иногда казалось, что он по всем московским дворам и подворотням прошел. И, наверное, выпивал со многими разными и чудными персонажами, с которыми не каждый бы из нас согласился выпить. Такое ощущение, что он вполне мог носить за голенищем такую классную финочку». Одним из любимых губановских выражений было «без булды», Оно пришло из Сибири вместе с отсидевшими заключенными. Означает серьезно, без шуток. Сама булда — это вздор, чушь. Да и человек русской культуры легко представит вместо «булды» нужное обсценное слово. Владимир Бережков рассказывал, как они вместе с Губановым, закупившись вдоволь портвейном, нашли на улице двух девушек и позвали провести прекрасный вечер в компании поэтов. Была свободная квартира, родители уехали на дачу, отчего же не воспользоваться. Назначили место и время. Но все сорвали спецслужбисты, повязавшие по рукам и ногам молодых людей прямо на глазах у девушек. На пустынной площади подъехали представительские «Волги». Вышли суровые мужики. Вывели одного с какой-то бараньей рожей дебила. Это был распиздяй, у которого час назад в переходе сняли плащ-болонью. У парней не было с собою ничего, кроме заветных ключей от свободной квартиры, в которой ждал своего часа портфель с портвейном. Но, видимо, всем своим видом они вызывали подозрения. А это тоже что-то да значит. Однако надо учитывать и то, что к сегодняшнему дню сложилось сакральное отношение к поэту. Люди, с которыми удалось побеседовать, боятся сказать что-то не то. Нам же хотелось бы дать портрет живого человека, а не ваять очередной бессмысленный памятник. В Переделкино, а это уже в соседнем Мичуринце, есть дача-музей Зураба Церетели, где собраны бесчисленные гигантские изваяния, которым не нашлось места в столице. Возвышаются они над высоким забором и эдак страдающе поглядывают на любопытствующих. Такая тоска царит в этом месте, иначе как кладбищем скульптур его и не назвать. Подобное ощущение возникает при чтении литературоведческих панегириков и агиографий, которые периодически у нас появляются. Интриган, гомосексуалисты, прекрасные актеры эпатажного жанра становятся поэтом-баюном, пострадавшим от русофобского советского режима. Молодой повеса, спекулянт и хулиган рисуются херувимом, ну и так далее. Люди с сакральным отношением к своим героям не хотят копаться в грязном белье и лезть в чужую постель. Их можно понять, но читать их работы скулы сводит. Очень уж приторно. Фельетоны. Еще скулы сводят от того, как люди реагируют на поэзию. На 12 строчек, как говорил сам Губанов, пришлось ровно 12 фельетонов в многотиражных советских изданиях «От правды и до крокодила». А это не шутки. Вспомните погромные кампании рубежа 1920-1930-х годов, когда заставляли каяться Пильника, Замятина и Мариенгофа за то, что они им напечатали свои произведения на Западе. Или расстрельные письма конца 1930-х годов, когда боролись с троцкистами и фашистами. Или устроенную на пустом месте послевоенную травлю Ахматовой и Зощенко. Или, вот свежий пример, дело тунеядца Бродского. Везде используются одни и те же печатные органы ЦК КПСС. Отчего так происходит? Уже поминавшийся нами Евгений Крапивницкий как-то замечал. «Эта правда жизни смущает особенно тех, кто привык считать себя знатоком поэзии. Они смущены, и в головах их родится протест. Это не поэзия, — говорят они, — здесь нет ничего поэтичного. И одни из этих ценителей поэзии говорят, поэзия не должна быть грубой. В ней уместны розы, грезы и слезы, а не то, что вы пишете. А другие так говорят, поэзия должна быть патриотичной и поэтичной. Надо изображать белые березы, ширину страны, в которой живешь, любовь к родине и борьбу за лучшее будущее. Поэзия должна быть возвышенная, героическая, зовущая и пропагандирующая светлое будущее». От этого несоответствия в ожиданиях ценителей поэзии и текстов Губанова и порождались фельетоны и скандалы. Начнем с первых. В «Крокодиле» за подписью А.С. появляется миниатюра «Куда до них северянину». Игорь Северянин, 1887 года рождения, не гений, несмотря на его настойчивые заверения. Это доказано жизнью и шестым номером журнала «Юность». Послушаем Л. Губанова. Холст 37×37, такого же размера рамка. Снилось северянину что-нибудь подобное? Не снилось. Не тот век, не те сны. Это могло присниться только в наши ночи. Только нашему Лене Губанову, 1946 года рождения. ученику 9 класса нашей школы. Вот и выходит, что не гений был Игорь Северянин. Далеко не гений. Вроде безобидно, даже без зуба, особенно для крокодила. Но, во-первых, это стало началом большой травли Губанова, а во-вторых, взволновало, мягко говоря, юношу. Да так, что он решил пойти в редакцию журнала и забрать деньги за перепечатанное стихотворение. Он узнал, что если в критической статье используется больше половины текста, то автору полагаются деньги, и пошел. Его из редакции выгнали. Тогда он взял с собой внушительного паренька Игоря Красковца по кличке Битюжок. Ему-то и дадим слово. Хотелось выпить, денег не было. И тут Леня говорит: «Пойдем гонорар забирать». Мы приехали к Савеловскому вокзалу. Там тогда редакция была, корпус «Правды». Пошли. Леня изложил требования. Редактор молча вышел из-за стола и стал ему руку выкручивать. Я редактору тут же в лоб влепил. Он сел на пол, а мы с воплем «Атас!» выбежали. Битюжок – парень здоровенный. Если влепит, это будет чувствительно. Денег ребята не получили, но собрали копейки, купили портвейна, выпили и решили еще раз наказать редактора, засветив ему из быстро сооруженной из подручных средств рогатки. Тот после драки начал махать кулаками и вышел в огоньке фельетон под названием «Лилитеский гилой». Крокодил не стал вникать, кто именно темной ночью променял жену на полнолуние, сам Леня или его лирический герой, и пожурил юного стихотворца за претенциозность. Тогда Леня пожаловал в крокодил выяснять отношения. В качестве главного аргумента он выставил приятеля с хорошо поставленным хуком справа. Приятель петушком-петушком подскочил к крокодильскому дяде и ломающимся голосом сказал: «А вот мы тебе, то есть вам, набьем морду». «А вот и не набьете», — сказал видавший виды сатирик. После чего мальчишки ушли в день. Ушли на полнолуние тетрадей уроки делать. И очень правильно поступили. Но вернемся от скандалов к фельетонам. В июле Е. Осетров в статье «Наш юный современник», опубликованной в литературной газете, обозревает шестой номер юности и разносит молодых поэтов, в том числе и Губанова. Приведем этот небольшой фрагмент. «Конечно, было бы ошибкой не замечать подражательных интонаций, книжных реминисценций и условных красивостей, которые встречаются у начинающих авторов. Многое объясняет возраст, когда хочется поразить окружающих». Через неделю Н. Клинков, в «Правде», полемизируя с предыдущим коллегой, рассуждает о певучем потоке слов. Один из дебютантов написал стихотворение «Художник», в котором запальчиво декларирует о желании мазать мир, да еще кровью вен. Е. Осетров цитирует далее поэта, обуреваемого оригинальным желанием мазать мир. Он не решается сказать что-либо определенное о его стихах. Ссылается на Пушкина, который, дескать, такого рода стихи называл преувеличением для произведения большего эффекта. Но это не мешает автору причислить упомянутые стихи к произведениям, в которых читатель увидит черты героя наших дней. Осенью А. Марков написал в «Нашем современнике» открытое письмо поэтам-дебютантам. Его перепечатали «Литературная газета» и «Крокодил». И там тоже критик апеллирует к своему коллеге из «Нашего юного современника». «Я не понимаю критика Евгения Осетрова, придавшего такое значение стихотворению Леонида Губанова «Художник» на страницах «Литературной России». К чему такой бум вокруг этого опуса? Зачем нужно надувать муху? Стихи с опустошенным, бездушным «я». Избави Боже, если они гармоничны с авторским «я». На это открытое письмо под конец года ответили в новогоднем номере «Юности», но от лица Галки Галкиной, общередакционной маски, с помощью которой можно легко, непринужденно и язвительно реагировать на подобные вещи. В 1965 году М. Виленский напечатал в «Огоньке» фельетон «Лилитеский гилой», где критик, среди прочего, пародировал, бездарно, но все-таки, губановского художника. Но это вроде бы все. Может, мы что-то проглядели? 12 фельетонов или нет – вопрос, но однозначно их было очень много. 17-летнему поэту давали понять, что он пишет не то и не так, а уж ведет себя точно слишком вызывающе. Переделкино. Губанов же не теряет времени даром и отправляется за вдохновением, знакомится с новыми людьми и ездит по заповедным местам. В сентябре задружился с Владимиром Олейниковым. Их свел Александр Юдахин. Он забил обоим встречу на Тверском бульваре у памятника Пушкину. Символично, не правда ли? А как встретились, ушел во свояси, оставив гениев наедине. Олейников впервые увидел Губанова этаким букой-подростком, с челочкой, коренастеньким, сероглазым, в распахнутой курточке, в мятых брюках, в нечищенных туфлях, придирчиво из-под лобья, с прищуром смотрящим на него. Познакомились и сразу же перешли на «ты». В середине октября 1964 года Хрущев ушел со своего поста. За несколько дней до этого информация уже просочилась в народ. Губанов узнал об этом от своей матери, работницы Авира, и сразу же позвонил новонайденному другу. Было принято решение посетить могилу Пастернака. Быстро собрались и выехали. По пути забежали в продуктовый магазин и взяли вино. Встретились на станции метро «Киевская» и сели в электричку до Переделкино. Было волнительно. На следующее утро должна была начаться новая эпоха. Еще одна попытка для оттепели или еще большие заморозки – это вопрос. Важным оставалось встретить новый день в знаковом месте. И вот они прибыли на станцию, дошли до могилы. Олейников рассказывал. «Мы пили не только вдвоем, пили и с Пастернаком. Смеялись, плакали оба и звали его. Он пришел. Он, конечно, пришел. Мы курили вместе, втроем. Говорили вместе, втроем. Как не вспомнить было тогда? Пока я с Байроном курил, пока я пил с Эдгаром По». Последняя строка из самого Пастернака, из его стихотворения «Про стихи». Вообразите себе эту дивную картину. Глухая подмосковная ночь, никаких фонарей, где-то еле слышно переливается речка Сетунь, но все чаще ее заглушает стук железнодорожных составов, деревенское кладбище, тесный ряд могил. А на площадке у одной из свежих могил сидят два подростка. Мерзнут, хохлятся, выпивают по очереди из горла, курят и наперебой читают друг другу стихи, свои и какие вспомнят. Засыпают только к утру, да и то на мгновение, чтобы немного прийти в себя и выйти к станции, чтобы стрельнуть у редких советских прохожих на похмел. В Пастернаке сошлось сразу несколько дихотомий. Поэт и гражданин, еретик и помазанник Божий, авангардист и традиционалист. При жизни он стал символом не только вольнодумия и смелости, но и долготерпения и смирения. Для многих же еще и символом культурного сопротивления. Были и исключения. Юрий Кублановский нам рассказывал. «Я достаточно рано начал переосмыслять отечественную историю. Такие вещи Пастернака, как поэма «905 год» или «Лейтенант Шмидт» — совершенно советские вещи. Они мне мало нравились. Нет, нет, для меня Пастернак не был фигурой сопротивления. Такими для меня являлись те, кто бедствовал при советской власти, и те, кто были уничтожены. Доктор Живаго произвел на меня определенно сильное впечатление. Евангельские стихи и «Август» до сих пор считаю одной из вершин русской лирики 20 века. Но в целом, когда мне кто-то сказал, что Ахматова называла Пастернака «божественный лицемер», меня это не шокировало. Я бы так резко, конечно, не выразился, но его жизнь была полуконформистской. Надо отдать ему должное, он не боялся переписываться с зэками, с Цветаевыми и Ариадной и Анастасией, с Шаламовым и так далее. Многие боялись писать, а он не боялся. За это я чрезвычайно его уважаю. Хотя можно вспомнить его реакцию, когда Мандельштам прочитал ему «Мы живем под собою, не чуя страны». Пастернак сказал: «Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал». Это тоже Пастернак. Из него делало кумира сопротивление столичная интеллигенция. Таким он, конечно, не был. Губанов любил его футуристические стихи. И «Близнец в тучах», и «Сестра моя жизнь». Мне это не понравилось, за редкими исключениями. Когда я прочитал раннего Пастернака, то освоил буквально отдельными строфами. В целом, я не полюбил эту поэзию и эту поэтику. Тут важно услышать пассаж про московскую интеллигенцию. Она-то, как нам представляется, и создаст жуткий вектор для судьбы Губанова и его друзей-товарищей в целом. Под конец года поэт дважды попадает в Кащенко. Сначала в октябре-ноябре. Сдают его туда родители в попытке исправить оболтуса и сделать нормальным советским гражданином. Благо в больнице поэт быстро знакомится с врачами и медсестрами. Он не буйный, покладистый, гениальный в конце концов. И ему полагаются небольшие привилегии. Например, позвонить разок-другой. И Губанов набирает Олейникова. Надо срочно ехать к нему домой, на аэропорт, и забрать амбарные тетради со стихами, иначе мать выкинет их, и труды последних лет пропадут. Друг собирается за считанные минуты и из своей комнатки на автозаводской спешит на другой конец зеленой ветки. Добирается вовремя, огорошивает родителей. Леню собираются печатать в юности, надо взять стихи и помочь машинистке перепечатать их. Забирает все, что находит, и увозит к себе. Второй раз Губанов попадает в дурдом в декабре, и опять-таки родители, уставшие от того, что их сын не учится, не работает, а по ночам воет стихи. Владимир Олейников приводит как будто сохранившееся письмо к Евтушенко, осень 1983 года. Осенью 64 года, когда Леню забрали в психиатрическую больницу прямо в разгаре его великолепного творческого периода, а вы выступали на вечере поэзии в зале Чайковского, я передал вам на сцену записку с известием о невеселом событии и просьбой навестить и по возможности выручить человека. И вы это сделали. Губанов, опять-таки со слов Олейникова, рассказывал. Евтушенко помог. Утром приехал в Кащенко. Поговорил с врачами. Поручился он за меня. И тогда меня отпустили. И теперь я дома. Пью чай. Евтушенко меня и домой на своей машине привез. И с матерью потолковал. «Видишь, какой человек Женя. Он молодец. Он за меня горой». Опять Евтушенко выручил. Не в первый и не в последний раз. Но что самое примечательное, Губанов в первые свои приезды в Кащенко чувствует себя замечательно. Не замечает ничего вокруг. Для него это не дурдом, а санаторий. Олейников рассказывал. «Я поехал его навестить в больницу Кащенко. Привез ему продуктов немного, чтобы поел, пачку чаю индийского, чтобы пил в свое удовольствие, стопку бумаги и авторучку, чтобы стихи писал. Маленький томик Хлебникова, самый распространенный тогда из малой серии библиотеки поэта, чтобы читал. И Леня был тогда парень хоть куда. Он выбежал ко мне такой оживленный и радостный, будто находился не в дурдоме, а в доме отдыха». Вильям Мейланд добавлял красок. «Помню процессию людей разного возраста в больничных халатах, которые шли по снегу. Один из них шел босиком, держа валенки в руках. Я стоял с пакетом фруктов и ждал, когда можно будет поговорить с Ленькой и тайно принять от него несколько измятых листочков со стихами, которые он хранил в наволочке от подушки, как Велимир Хлебников». Такое вольное, отчасти поэтическое, а отчасти и жизнетворческое обращение к Хлебникову свидетельствует об утонченном вкусе, особенно в середине 1960-х годов. Это сегодня каждый студент филологического факультета или литературного института презрительно кривит брови от любого упоминания футуристов в пользу Эзры Паунда или метаметафористов. А полстолетия назад при живых Алексее Крученых, Давиде Бурлюке, Василиске Гнедове и так далее трудно было пройти мимо советских будетлян. Был, конечно, Андрей Вознесенский, взявший на себя роль главного наследника футуристов, но были и яркие представители неподцензурной поэзии, готовые оспорить поэта-эстрадника. Виктор Соснора, Геннадий Айги, отчасти Ленинградская филологическая школа, отчасти Хелен Укты и, конечно, Леонид Губанов. Однако для того, чтобы оспаривать, нужно быть хорошо знакомым с творчеством поэта, да и с ним самим. Давайте и мы познакомимся и поговорим о его влиянии. Андрей Вознесенский. Если быть честным, а как иначе, надо признать, что абсолютное большинство молодых людей, седлающих Пегаса в начале 1960-х годов, писали не только под влиянием Пастернака, но и под влиянием Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского. Так как мы имеем дело с экстравагантной и эпатажной группой смагистов, о ней речь еще впереди, стоит говорить преимущественно о влиянии второго. Единственным, кто избежал, и это в буквальном смысле, этого влияния, был Владимир Олейников. Его стихи тех лет — вереница образов, суггестия, вольный синтаксис и что угодно еще, а вот столь пагубной привычки высекать искры из неточных рифм и желание пропускать через обруч своего воображения стаи диковинных образов у него нет. Об остальных смагистах такого не скажешь. Юрий Кублановский, будучи еще мальчишкой, вычитывающим из рыбинских газет крохи поэзии, приехал в Москву, в Мосгорсправке добыл адрес поэта и без звонка и предупреждения пришел в гости. Его приняли, выслушали и благословили на творческий путь. Вознесенский не раз говорил, что таким образом он заглаживает свои кармические, учительско-ученические долги перед Борисом Леонидовичем. Олейников, только выбравшись из Кривого Рога в столицу, поступил точно так же, но, получив одобрение, просто стал избегать встреч, а заодно и влияние шестидесятника. Владимир Батшев признавался, что когда впервые пришел наглый юнец и борзописец в литературную студию «Знамя строителя», которой руководил Эдмунд Иотковский, его привели в чувство, указав, под чьим влиянием тот находится. «Я пришел уверенным в себе, в своих стихах, а меня быстро положили на лопатки, доказав, что стихи мои – подражание Вознесенскому. Было такое, сегодня признаю». Многие отмечали влияние поэта-эстрадника уже после смерти Губанова. Говорили, что даже во внешнем облике у них есть нечто схожее, не говоря уже о стихах. Не стоит забывать и о губановском стихотворении «Во мне стоит зима 17-я», посвященном старшему товарищу. Михаил Айзенберг писал, что «Губанов – поэт талантливый, хочется сказать, стихийно талантливый, потому что все сильное, удачное в его вещах появлялось скорее вопреки авторской позе нового Есенина. Интонационно у него есть много общего с Вознесенским, но лирическая отвага иногда перекрывает даже это». Эдуард Лимонов – их отношения мы еще будем разбирать отдельно, в одной из своих последних книг ни с того ни с сего вспомнил о старом товарище, язвительно, с ядом, как он любил, и в стихах. «Свободно вращаясь в бульоне из звезд происшествий и снов, я вспомнил сегодня о Лене, Губанове. Был он каков? Поэт, некрасивый мерзавец, он за Вознесенским икал, губастый, приземистый заяц, московского лета шакал. Полина, Полина, Полине, стрелялся он с родиной бы. Горячий Челюскин на льдине, он плыл по течению судьбы. Кого еще помнит эпоха? Да помнит кого-нибудь, чтоб казалось, что жили неплохо на фоне Москвы и сугроб». Икал за Вознесенским, конечно, грубо, но строчка «Московского лета шакал» как будто сглаживает это и, несмотря ни на что, возвеличивает Губанова. Да и что уж говорить, в самом начале своего творческого пути он достаточно много заимствовал. Это неплохо и нехорошо. Так есть, гению можно, ему все простительно. Заимствовал ли что-то Вознесенский? Об этом много говорят, но как-то бездоказательно. Единственное, что попалось на глаза, заимствование губановского образа и стихотворения «Моя свеча, ну как тебе горится?» «Моя свеча, ну как тебе теряется?» «Не слезы это, вишни карие». Эстрадник спустя несколько лет выдал в саге, входящей в Юнону и Авось: «Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни». Но, может, было что-то еще? Мы решили расспросить Кублановского, как он видит эту ситуацию. Губанов что-то брал у Вознесенского, безусловно, так и было. Чего Вознесенскому подворовывать, если он почти не читал Леню? Что-то по диагонали посмотрел, и все. Это был советский поэт, печатавшийся в газетах «Правда» и «Известия», написавший поэму «Лонжемо» о Ленине. Написавший, мол, на минуту Лениным был Андрей Рублев. Человек шел своим путем, и советская власть сумела его как-то адаптировать, потому что железный занавес уже не был так крепок, и нужно было что-то предъявлять Западу. Каких-то свободолюбцев, которые у нас есть, но, разумеется, власть держала их на коротком поводке. Губанова адаптировать было невозможно. Не то поколение, не тот темперамент, не те амбиции. Брал взаймы, да и так, Губанов не только строчки и образы, но и деньги. Всегда весело и придумывая новые истории. Но гению все простительно. Юрий Зубков, близкий товарищ поэта, вспоминал: «Однажды оказались в доме на улице Горького. Ленька сказал, сейчас у него будет много денег. Здесь живет Андрей Вознесенский. Он позвонил, дверь открыли, я остался ждать на лестнице. Минут через пять Ленька вышел с 30 рублями. Вот потратить эти 30 рублей нужно было до конца. Оставить хоть рубль было неприлично и даже непристойно. Так что, хочешь не хочешь, нужно было пировать». Подобная гульба могла продолжаться не один день. Шутка ли прогуляться по центру Москвы, а заодно пройтись по друзьям, знакомым, читателям и обожателям, да занять трешку или более. Плевое дело. Сегодня это вообще не проблема. Держите лайфхак, юные и не очень поэты. Во-первых, крафтовые бары и винотеки проводят бесплатные дегустации. Ежедневно, зная только где искать. А во-вторых, всегда можно попросить все тех же друзей и т.п. занять сотку, дистанционно, хоть из другого города, на карту, и гуляй, покуда хватит сил. Губанов это умел, любил и практиковал. Приходилось выдумывать новые и новые истории для получения денег, но фантазия била ключом не заткнуть. Но это же денежная тема и разводила поэтов. Сытый и голодного не разумеет. Важно и то, что Вознесенский, может, не до конца это понимал. Человек добрый и обходительный, он мог многое себе позволить. Любил шиковать. Иногда, видимо, забывался. Кублановский дал очень точную ситуацию, показывающую забывчивость своего старшего товарища. Когда хоронили Анну Андреевну Ахматову, гроб стоял в морге больницы Склифосовского в течение часа, и там впервые я увидел пианистку Марию Юдину, Надежду Мандельштам, последние осколки старой великой культуры. Был март 66-го. Юдина была в китайском плаще и в кедах, с палкой, седоволосая. Надежда Мандельштам в каком-то свитере и шапочке. Они были бедные люди. А пришел Евтушенко, пришел Вознесенский, парад дубленок, парад махеровых шарфов и пыжиковых шапок. Но вернемся к Губанову и их отношениям с эстрадником. Принципиальное отличие одного поэта от другого в аудитории и в корректировке голоса под нее. У первого это московская молодежь, которой дай только волю, начнут смеяться, орать, зубоскалить, пока читаешь, будут разливать очередную бутылку, громко передвигаться, нарушать поэтическую мистерию замкнутого пространства, кухоньки или художественной мастерской. С такими надо работать по-чеховски, раз и в морду, и обязательно неожиданно, чтобы огорошить как следует. У второго иные читатели. Тихая и кающая от громких слов интеллигенция мелких советских научных городков. Вот они будут слушать внимательно, потому что живут так, затаив дыхание, пока ломают глаза над рабочими формулами, пока едут в трамвае, пока целуют любимых, пока сидят на стадионе и слушают поэта. Отсюда и авангардизм Вознесенского, который на поверку оказывается разболтанной и расшатанной традицией, или, как иной раз говорят, поэтическим конформизмом.